Глава 102. «Весси!» – заорал я, отлетел к стене здания. Выпавший из руки мушкет покатился по крыльцу. Внутри капрал уже кричал во все горло, поднимая тревогу. «Живей за угол!» – сказал Чарльз другу за мгновение до того, как Весси бросился на него. Чарльз оттолкнул протянутые к нему руки, и Весси ударился о дверь с такой силой, что капрал с другой стороны не смог ее открыть. Чарльз шагнул на ступеньку, и тогда Весси снова попытался его схватить, оставляя на его щеке кровавые следы от ногтей. Не помня себя от боли, ярости и отчаяния, Чарльз прижал дуло кольта к животу Белобрысова и выстрелил. Весси пронзительно вскрикнул и упал. Шум борьбы и выстрел слились с завыванием ветра. Чарльз вдруг увидел, что Билли стоит на четвереньках у основания крыльца, и бросился на помощь другу. Дежурный капрал не стал открывать дверь, хотя уже мог это сделать. Он предпочел кричать во все горло, находясь внутри. «Идем!» Чарльз рывком слишком грубо поднял Билли на ноги. Тот тихо вскрикнул. Чарльз слышал, как в Либе нарастает шум голосов. Это был уже целый хор. На углу 22-й и Кэрри-стрит появился караульный с мушкетом на изготовку. Он был молод, неопытен и робок. Это дало друзьям еще несколько секунд. Чарльз быстро потащил Билли к противоположному углу на 22-ю, где они чуть не столкнулись нос к носу с другим караульным, появившимся внезапно. Недолго думая, Чарльз сунул ему дуло кольта в лицо и прошептал: «Беги, пока живой мальчик». Охранник бросил мушкет и пустился на утек. Но с той стороны тюрьмы, которая была обращена к реке, уже бежали другие. Чарльз торопливо отвязал серого, сунул ногу в стремя, приподнялся и выстрелил в их сторону. Потом, удерживая коня, который беспокойно перебирал копытами, вскочил в седло, освободил стремя и протянул руку вниз. «Хватайся и держись за стремя! Быстрее!» Билли застонал от напряжения. Чарльз тоже. Он еще раз выстрелил, удерживая погоню на расстоянии, а когда наконец почувствовал, что Билли сидит за спиной, только крикнул «Держись!» и пришпорил бедового, направляя его напрямик к Кэрри-стрит. Трое караульных на углу открыли огонь, когда серый вихрем промчался мимо. Крепко обхватив Чарльза руками, Билли держался изо всех сил. Грянул еще один выстрел и два следом. Все три пули пролетели мимо. Серый уносился галопом в завывающий ветер. В переулке в миле от тюрьмы Билли надел серые брюки и вельветовую рубашку, которые были завернуты в одеяло и спрятаны под седло. «О боже!» – выдохнул Чарльз, подавая Билли серый мундир. «Что-то не так? Я же убил того охранника. Все время думаю об этом. Ты заслужил медаль за то, что застрелил мальчишку. Ты оказал великую услугу всем заключенным Либи. Этот мальчишка – тот самый выродок, который довел меня до такого состояния. Вот как? Ну тогда мне сразу полегчало. Рад, что сделал это». От его неожиданной улыбки Билли стало не по себе. «Все, пошли», сказал Чарльз и передал другу фуражку, последний предмет из его нового облачения. Билли ждал в темноте рядом с бедовым, пока Чарльз ходил в конюшню, где еще раньше договорился, что наймет мула на всю ночь. «Вернете его к 8 утра», сказал сонный хозяин. «У меня другой клиент на очереди». «Обещаю», ответил Чарльз, уводя непослушное животное в темноту. У него был свой пропуск, а Билли он вручил тот, что подделал Лори, поэтому они проехали на север через линию обороны без происшествий. В небольшом фруктовом саду они остановились, и Чарльз передал другу еще один узелок. «Тут Мадлен тебе собрала немного сухарей и копченого окорока. Я хотел добыть для тебя оружие и еще амуниции, чтобы ты больше походил на солдата в отпуске, но не смог». «Я и так доберусь», – пообещал Билли. «А вот чего бы мне действительно хотелось, так это вдоволь поболтать с тобой, чтобы наверстать упущенное». Миновав последнюю заставу, они говорили без передышки, рассказывая друг другу обо всех своих родных и о том, что случилось за то время, пока они не виделись. Чарльз узнал, почему белобрысый охранник проявлял к Билли такой особый интерес, а рассказ друга об истязании, которому его подвергли, привел его в ужас и, как южанина, заставил сгорать от стыда. «Я был бы рад отвезти тебя к Кори и Мадлен», – сказал он. «Но для тебя будет лучше, если к рассвету ты окажешься как можно дальше от Ричмонда. И если повезет, то ничего не случится, даже если тебя остановят и начнут расспрашивать. Пропуск поможет. Когда дойдешь до своих, не забудь снять фуражку и мундир». «Не забуду. и пойду к ним с высоко поднятыми руками, уж поверь». Оба говорили с нарочитой бодростью, стараясь не думать о том, что ждало Билли. Долгие часы в седле, патрули на дорогах, голод, тревога. И все только усугублялось из-за его состояния. Путь предстоял нелегкий, и он это прекрасно понимал, но теперь впереди забрезжила надежда. Цель – оказаться в безопасности среди своих. Возможность написать Брэд и сообщить о своем чудесном спасении. Бизон. Промычал Чарльз, глядя на ричмондскую дорогу. «Ты снова меня спас. Я твой вечный должник. Просто выберись из конфедерации, и я уже буду счастлив. Меня может выдать акцент, если я начну отвечать на вопросы. А ты говори медленно, протяжно. Как-то так. Пропускай окончание и напирай, что ты с запада. Никто в Виргинии толком не знает, как говорят в Миссури». «Хорошая идея», — улыбнулся Билли. «Я бывал в Сент-Луисе». Он продолжил уже серьезнее. «Ты рассказал о женитьбе Ори и о многом другом, а о себе ни слова. Как ты вообще? Где служишь?» «Служу разведчиком в кавалерии Уэйда Хэмптона, и у меня все нормально», — соврал Чарльз. «Но будет еще лучше, когда эта проклятая война наконец закончится. Кажется, ждать уже недолго». Он подумал, не рассказать ли другу об Августе, но потом решил, зачем упоминать об отношениях, которые скоро закончатся. «Я бы с тобой всю ночь болтал, но тебе нужно двигаться дальше». «Да, пожалуй, пора». Билли похлопал себя по карману, проверяя, на месте ли пропуск, потом медленно, кривясь от боли, сел на мула. Чарльз не стал ему помогать. Билли должен был сделать это сам. Когда он уже сидел в седле, Чарльз шагнул вперед. Они пожали друг другу руки. «Спокойной тебе дороги. И поцелуй за меня кузину Брэд, когда увидишь ее. А ты передай мои наилучшие пожелания Мадлен и Ори. Я знаю, чем он рисковал, помогая мне. И ты тоже». Чарльз сухо, натянуто рассмеялся. «Вестпойнт своих не бросает, ведь так?» «Не стоит шутить, Бизон. Я никогда не смогу с тобой расплатиться». «Я и не жду. Только не лезь в ближайшие 80 месяцев под наши пули. А потом мы будем подолгу гостить друг у друга в Пенсильвании или в Южной Каролине. А теперь вперед. Благослови тебя, Господь, Бизон». На удивление сильным голосом Билли прикрикнул на мула и быстро выехал из сада. И вскоре исчез в темноте. Лепестки летали вокруг Чарльза легким душистым облаком. «Теперь он или доберется, или нет», – думал он. «Я сделал все, что мог». Убитый охранник никак не выходил у него из головы, но теперь он ни минуты не сожалел о том, что сделал. Он вдруг почувствовал чудовищную усталость. Ужасно хотелось выпить. «Ну, поехали», — сказал он бедовому и вскочил в седло. Часы пробили 4. Положив босые ноги на низкую скамеечку, Чарльз проглотил остатки бурбона. «Я испугался и выстрелил. Запаниковал. По-другому не скажешь». «Мне кажется», — проговорила Мадлен, — «убить человека очень нелегко, даже если это враг». «О, к этому привыкаешь», — возразил Чарльз, не заметив, что Мадлен и Ори обменялись быстрыми взглядами. «В любом случае, этот охранник оказался тем самым, кто мучил Билли. Меня беспокоит другое. Я потерял самообладание. Мне казалось, что, повидав всякое, я могу справиться с любой ситуацией». «Да, но сколько раз ты организовывал побеги из тюрем?» — спросил Ори. «Ну да, ты прав». Чарльз кивнул, но слова Ори его явно не убедили. «Как Билли выглядит?» — спросила Мадлен. «Плохо. Бледный, истощенный, очень слабый. Не знаю, одолеет ли он хоть половину пути до Рапидана». «А Брэд как?» — он говорил. Чарльз в ответ покачал головой. Он много месяцев ничего о ней не слышал. Тот охранник Вэсси, когда был надзирателем, не пропускал ни одного его письма. И те, что приходили, наверняка тоже выбрасывал. «Ори, ты можешь хоть сколько-то заплатить хозяину конюшни? Он ведь своего мула больше не увидит». «Я об этом позабочусь», — пообещал Ори. Чарльз зевнул. Он отчаянно устал, стыдился своей несдержанности. Но больше всего его расстроила встреча с Билли. Ему казалось, что их разговор был пустым и натянутым. Годы разлуки, служба по разные стороны фронта. Все это принесло свои плоды. Да, они были друзьями, но и врагами одновременно. Это стояло за каждой произнесенной ими фразой. «Еще глоточек и иду спать», — сказал Чарльз. Хочу убраться из Ричмонда на рассвете. Скоро снова отправляться на задание». Он протянул свой бокал Ори. Жидкость шумно полилась из коричневой бутылки. «Ты слышал, что Грант назначил нового командующего кавалерией? Фила Шеридана. Я его знал в Вестпойнте. Такой упрямый маленький ирландец. Ругался безбожно. Не хотелось бы видеть его в Виргинии. Хотя...» Он проглотил виски с такой скоростью, что Мадлен нахмурилась. «Хотя это просто может означать, что все кончится гораздо быстрее». Ори секунду-другую внимательно смотрел на него. «Ты не веришь, что мы победим? А ты?» Ори не ответил. Взгляд его блуждал по рисунку ковра. Вскоре Чарльз потянулся и снова зевнул. «Черт!» – пробормотал он. «Я даже не уверен, что мы сможем потребовать мира на выгодных условиях. Только не с Грантом». «Я его знал», – задумчиво произнес Ори. «Мы в Мексике немало пива выпили вместе. И что он за человек? Ну, слишком много лет прошло. Наши остроумные южные журналисты презирают его за то, что он сутул и неряшлив. Чрезвычайно важные наблюдения, не так ли? Спроси Пита Лонгстрита, уважает ли он Сэма Гранта. Спроси Дика Юэла. Еще 3 года назад Юэл говорил, что в Миссури есть одна темная лошадка из Вестпойнта, которого, как он надеется, янки никогда не узнают. А еще сказал, что боится его больше всех вместе взятых. «Помоги нам, Бог», – заметил Чарльз, протягивая руку к одеялу. «Вы не обидитесь, если я немного посплю?» Ори погасил газовую лампу. Они с Мадлен пожелали Чарльзу спокойной ночи. А он, так и не раздевшись, закутался в одеяло и закрыл глаза. Но уже скоро понял, что заснуть так быстро не получится. Слишком много призраков бродило вокруг в эту ночь. Чарльз натянул одеяло до самого лица. Ему не хотелось обо всем этом думать. Не о Билли, который сейчас пробирался по вражеской территории, пытаясь спасти свою жизнь. Не о северной кавалерии, уже ставшей на удивление приличной, а теперь под командованием Шеридана, обещавшей стать и вовсе блестящей. Не о Гранте, который проповедовал нечто вроде просвещенных способов ведения войны, что, насколько понимал Чарльз, означало: «Сжигай своих людей, как спички, потому что всегда найдутся другие». Когда где-то на далекой колокольне колокола отбили 5 часов, Чарльз наконец заснул. Спал он около часа. Ему снилась Гус. А еще Билли, который лежал на залитом солнцем поле, изрешеченный пулями, и черные мухи уже кружили над ним. Когда Чарльз проснулся, аромат заменителя кофе уже пропитал всю квартиру. С первым светом Чарльз бегал в уборную за домом, потом вернулся, плеснул водой в лицо, сполоснул руки и сел за стол напротив кузена перед чашкой крепкого напитка, поданного Мадлен. По выражению лица Ори он понял, что кузен чем-то озабочен, но решил подождать, пока тот не заговорит сам. «Вчера нам было не до этого», – начал Ори. «Поэтому я так и не рассказал тебе о других плохих новостях». «Что-то случилось дома?» «Нет. Здесь, в городе, я узнал, что существует заговор с целью убийства президента и членов правительства». Чарльз недоверчиво улыбнулся, и мрачное лицо Ори насторожило его. «И некто, хорошо нам известный и близкий, вовлечен в это». «Кто?» «Твоя кузина, моя сестра». «Эштон?» «Да». «Святые угодники, вот федералы-то обрадуются!» Воскликнул Чарльз таким тоном, каким мог бы отреагировать на известие о том, что казначей опять запаздывает. Прислушавшись к себе, он с тревогой понял, что почти ничего не почувствовал, разве что легкое удивление. Все его чувства давно были скрыты под жесткой броней, за которую ничто не могло пробиться, и уж тем более как-то подействовать. Ори рассказал обо всем, что произошло, начиная с появления миссис Халлоран и кончая внезапным и загадочным исчезновением главного заговорщика и всего вооружения, которое Ори видел на ферме у реки Джеймс. «Я потом несколько дней думал, что свихнулся, но ничего, отошел. Я точно знаю, что видел это, а у заговорщиков может быть достаточно высокопоставленных друзей, которые помогли им замести следы. Заговор действительно существует, и в него втянут Хантун, а заодно и Эштон. И что ты собираешься делать?» Взгляд Ори дал Чарльзу понять, что очерствел не только он. «Арестовать ее».